Это была натура кремниевая и закаленная, энергическая и страстная, злопамятная и в высшей степени самолюбивая, тем особенным самолюбием, которое знакомо сильным людям, вышедшим из грязи, из круглого ничтожества и пробившим себе дорогу до степеней высшей знаменитости. Русская история, особенно прошлого века, богата именно подобными личностями. Это же самое самолюбие, только несколько низшие пробы, свойственно людям, которые, подобно Марденке, будучи по праву поставлены в самые неблагоприятные социальные условия, будучи по праву рождения не более как крепостными холопами своего помещика, возвышаются барскими милостями и барским доверием до степени личного камердинера, потом дворецкого, потом управляющего, сколачивают всеми нелегкими капиталец, мечтают о выкупе на волю, о приписке в купеческое сословие, о почетном гражданстве, о женитьбе на штаб-офицерской дочери и, наконец, о полном панибратстве с господами, которые сами будут к ним приезжать и сами кланяться. Поставь судьба этого самого Марденку в иные, более благоприятные условия, да отними от него эту узкость ума, дай она его натуре более широты, и, как знать, при такой-то силе воли, при таком крепком самолюбии, быть может, из него вышел бы какой-нибудь Меньшиков, Потемкин, Безбородко, Спиранский. Но теперь он не более как грязный на вид скряга, темный мещанишка и злостный ростовщик Марденко. В былое время он чересчур уже много возмечтал о себе, видя расположение самого князя, видя раболепство многочисленной дворни перед своей особой, видя, наконец, себя тайным избранником самой княгини, молодой красавицы и блестящей великосветской женщины. Трудно, чтобы все это вконец не вскружило человеку голову, трудно, чтобы все это не питало самолюбие, развивая его втайне до непомерных размеров. И вдруг пощечина, и ею все похерено. Самолюбие ожесточилось, а в этом-то ожесточенном самолюбии и крылось его непримиримое оскорбление, его неизгладимая злопамятность. Потому что тут уже человек боролся и мстил за всю лучшую, как он понимал ее сторону своей жизни, разбитую, уничтоженную, за свои лучшие надежды и самолюбивые мечты. И вот та почва, где сформировался тот Марденко, которого в данную минуту встречает читатель в нашем рассказе. Как же после всего этого возможно было ему отказаться от единственной своей заветной мысли? Доводящий до ужаса страх преждевременной и тем паче скоропостижной смерти, возбужденный столь неожиданным покушением гречки, заставил теперь старика мгновенно очнуться и придал ему новую энергию в достижении своей цели. Он тут же пересчитал все свои капиталы, пересчитал все векселя князя Шадурского, его жены и сына, скупленные им в разное время в течение нескольких лет и по весьма различным ценам, скупленные по большей части очень выгодно. И тут овладело им некоторое уныние. Он знал состояние Шадурских, тайно и неуклонно следил за его постепенным падением в течение долгого времени, и теперь увидел ясно, что все-таки этих бумажек будет еще не вполне достаточно, чтобы вконец разорить своего врага. «Все-таки останется еще на кусок хлеба», — с горечью подумал он в своем ожесточенном унынии, «а надо, чтобы не было этого куска, чтобы ничего не было, чтобы я сам кормил их в долговом отделении, вот чего надобно». И после этого он через всевозможных маклеров с неутомимой энергией начал наводить справки, у кого еще имеются векселя Шадурских. Ездил, хлопотал, торопился скупать их в свои руки, выторговывал за рубль полтину, а где и меньше, и многочисленные кредиторы княжеского семейства, питавшие весьма слабую надежду на обратное и полное получение своих капиталов, почти все были радехоньки, что подыскивается такой покупатель, у которого можно хоть что-нибудь выручить наличными деньгами взамен призрачно мечтательных упований на падающий с каждым годом кредит Шадурских. И нельзя сказать, чтобы Марденко особенно жалел своих денег на это предприятие.